Не углубляйся в преждевременные вопросы, друг. Думай только о поручении Дартана. Оно составляет твое главнейшее сейчас. Неожиданно для меня Роданда свернул в тенистую аллею. Голос его звучал добротой, но если перевести на язык музыкального восприятия, то интонация его была для меня неожиданностью. В тоне его не было строгости, но такая огромная серьезность, которая сразу напомнила мне, к какой священной и ответственной задаче я готовился приступить. Лицо Роданды, когда он посмотрел на меня, было похоже на лик одного из святых, которых так любят изображать русские живописцы светящимся. Из его глаз, лба, горла точно выскакивали искры рубинового цвета и кололи меня, как маленькие электрические разряды. Сначала они только кололи меня, но через несколько минут я стал чувствовать такую бодрость и радостность. Такая сила мира окружила и проникла в меня, что я невольно прильнул к Роданде и поцеловал его сухонькую ручку. Он ответил мне пожатием и притянул к себе. «Мы с тобой подходим к часовне радующихся, дружок. Ее происхождение очень-очень древнее. По преданиям, она была основана божественной силой в незапамятные времена. Тогда, когда пустыня была морем, а место, где теперь община, — островом. В противоположном конце, за уединенным скитом, есть такого же древнего происхождения вторая часовня. Часовня плачущих. Когда созреешь, окрепнешь духом, чтобы нести утешение и оправдание плачущим, мы с тобой пройдем и в ту часовню. На этот раз мы припадем к стопам дивной статуи Великой Матери, высеченной из никому неведомого камня. Говорят, она высечена из белого коралла, но я знаю, что не так называется этот материал. Ты сам увидишь, что сияние статуи, ее пропорциональность и красота, все линии, создающие одно гармоничное целое, не могли быть созданы рукой простого воятеля. Скульптор обладал не только даром артиста, но и дух его должен был гореть огнем вечного. Поэт ее сотворивший не знал ни одного мгновения меркнущей радости, иначе он не мог бы создать подобной красоты. Надо было носить ее в себе, чистую, неомрачаемую радость, чтобы каждое сознание, преклоняющееся в чистоте перед этим отражением его духа, его живого единого, укреплялось и собиралось в непобедимую силу радости. Сама жизнь одухотворяла воятеля и одухотворяет до сих пор его произведение. Преклоняясь перед хранимым здесь изображением Великой Матери, которую мы зовем радостью, надо самому звучать всей полнотой счастья жить, всей верностью заветам своего учителя, чтобы слиться с той силой, что изливает Великая Мать на каждого склоняющегося пред нею в своей полной гармонии. Я связал тебя с моей аурой и отдавал тебе искры моей любви, чтобы ты мог войти в часовню, неся в сердце песнь торжествующей любви. Возьми мою руку, слейся с моим единым, проси Великую Мать помочь тебе отдать всю силу преданности чудесному делу служения жизни в ее форме современного тебе человечества, как писателю, слуге своего народа. Склоняясь, благодари, благословляй величие, давшее тебе частицу своего гения. Склоняясь, проси, Мать, принять свою защиту твой дар, чтобы никогда сомнения или колебания не овладели тобой. Склоняясь, отдавай ей хвалу и проси легкости твоей мысли, силы твоему слову, образности твоей фразе, мощи твоей проникновенной фантазии, той творческой фантазии, что черпает свое начало в интуиции, но не в эмоциях чувственности. Склоняясь, проси понимания, где лежит путь к вечному, в каждом, и как в каждом оправдать его топкое болото слез и страстей. И тогда найдешь путь писать просто. Роданда взял меня за руку и свернул на маленькую, еле заметную тропочку, ведущую в густые заросли кривых кустарникообразных деревьев, никогда мною не виданных. Без него я и не разглядел бы тропочку, Она извивалась, и много раз мне казалось, что она упирается прямо в стену густого высоченного кустарника. Но каждый раз Роданда находил узенький, едва заметный проход. Сделав много поворотов в этом лабиринте, мы вышли на небольшую площадку, где полукругом росли мощные кедры, и в самом их центре стояла часовня. Как описать мне это дивное зрелище? На темном фоне кедров, под синим небом, под знойным сверкающим солнцем пустыни, высоко над белой резной, как тончайшее кружево, лестницей, стояла такая же белая, легкая, казалось, дуновение ветра довольно, чтобы унести ее с места, часовня. И внутри ее высилась статуя, изображавшая женщину, на очаровательную голову и плечи которой не спадало розовое покрывало. Я стоял как зачарованный, не в силах оторвать глаз от дивного зрелища. Руки статуи, руки божественно прекрасные, были полны цветов самой разнообразной окраски, что делало их еще более похожими на живые. Вся статуя ее покрывала, цветы, все переливалось разноцветными красками, дрожавших под солнечным сиянием огней, мягкими, как краски венецианского стекла. У меня была полная иллюзия, что статуя вырезана из гигантских жемчужин белого и розового цвета. «Собери силы духа, сбрось глаз покровы телесные, друг, и неси словословие жизни. Путь красоты и единения в ней может нести тот, кто сольет свою чистоту и радость с этой сияющей живой красотой». Роданда оставил посох и сандалии внизу у лестницы. Я последовал его примеру, снял сандалии и вынул из кармана сумку с письмами. Роданда снова дал мне руку, и мы стали подниматься по восхитительным кружевным ступеням. По первым ступеням лестницы я шел легко. Они казались мне даже прохладными, но чем выше мы поднимались, тем тяжелее мне было идти. Сердце мое билось, точно молотом стучало в висках. Ступени жгли мне ноги, как раскаленный песок пустыни. По всему моему телу пробегала дрожь, пот катился ручьями по лицу, и чем выше мы шли, тем все сильнее были мои мучения, но я крепко держал руку моего милосердного водителя, и теперь она казалась мне железной по своей силе и лила прохладу в мои огненные члены. Мы взошли на последнюю ступень. Я стоял точно в огне костра, но вся физическая пытка казалась мне пустяком. Я глядел на улыбавшееся мне божественное лицо статуи, забыл обо всем земном и не мог оторвать взора от сиявшей фигуры. Она действительно была воплощением жизни в ее аспекте красоты. Освободив свою руку из руки Роданды, я поднял обе руки вверх и воскликнул, опускаясь на колени. «О, великая мать! Сгореть в огне и отдать жизнь хочу я в этот миг!» Ибо я видел тебя, я постиг счастье и радость понимания, что значит свет вечности. Если мне суждено жить, прими меня в слуги твои, в певцы твоей красоты и радости. Жить, не нося тебя в сердце, я больше не могу. Пусть придет мгновение смерти, если я не достоин восхвалять тебя каждым своим дыханием. Не помню, что было дальше. Мне казалось, что руки Роданды поддержали мое готовое рухнуть тело. Мне мерещилось, что великая мать мне улыбнулась и подала розовый цветок, сказав, что тот цветок радости. Огненный столб ослепил меня. Когда я очнулся, Роданда, стоя на коленях, обнимал меня одной рукой и говорил: «О, великая мать, цветок твой подан верному и бесстрашному сыну. Прими меня, его поручителя, и его самого в огонь утверждающий и освобождающий радости твоей». С необычайной силой Роданда поднял меня с колен. Мы еще раз склонились перед дивным ликом, и мой покровитель насильно увел меня из часовни, откуда я не хотел уходить. Спустившись вниз, я стал сознавать, что я весь изменился, точно стал другим человеком. Как когда-то в тайной комнате Ананды в Константинополе я плакал последними слезами детства и перешел в возраст мужчины, так сейчас с меня сошли последние остатки духовной юности, я осознал себя действенной единицей всего творящего. Когда по дороге я наклонился, чтобы поправить сандалии, из-за моего пояса выпал чудесный розовый цветок. Я на лету подхватил его, не дав ему коснуться земли, и с удивлением уставился на Роданду. Хотел спросить его, что это значит. Но он, положив руку на мой цветок, тихо сказал: «Ни слова, друг. Есть вещи столь великие и священные, что о них не говорят. Вовеки помни, где был, и если будешь верен данному тебе завету радости, еще придешь. Но храни полное молчание обо всем, что здесь испытал».